Сказка вторая. Знаки судьбы. Давным-давно, предавно, в одном старом городе, в старом доме родился мальчик. Бывает, конечно, сплошь и рядом, да только старуха, что принимала роды, глянула на него и сказала: «О, это точно герой!» А потом вдруг запричитала: «Жизнь ему предстоит великая, и будут небеса к нему благосклонны, и будет ему знамение, и вступит он в великую битву, и всех спасет!» Новоиспеченная мамаша только руками замахала. «Не нужен мне герой, знать ничего не хочу про знамение. Дай я на него посмотрю, радость моя, никаких битв, я тебя никуда не пущу». Старуха говорила много и часто, ее предсказания иногда сбывались. Поэтому к ней иногда прислушивались, особенно когда она говорила что-нибудь интересное. А тут знамение, предназначение, герой. Весть о том, что родился герой, быстро разнеслась по городу. Сначала к младенцу потянулись родственники и знакомые. Просто посмотреть, чтобы потом никто не упрекал их в невнимании к герою и неучастии в делах государственной важности. «Дайте-ка нам глянуть на нашего героя. О, какие у него глазки! Ой, какие у него ручки, а ножки! Просто загляденье! Когда воевать будем?» Мать сердилась и прятала младенца от любопытных. Она считала, что подобное внимание мальчику ни к чему. Ничего путного от такой славы не будет. А мальчик с раннего детства точно знал, что он герой и предназначен для великого дела. Не знал лишь для какого. И ждал, ждал, ждал. Ждал знамения, откровения или, на худой конец, знака. Некоторые полагали, что знамением может быть что угодно, и непременно прибегали и сообщали о всяких событиях. Сначала мальчик бросал свои дела, хватал, что под руку попадется, и бежал спасать государство. Но вскоре ему надоело, он впал в меланхолию и целыми днями размышлял о том, что можно, а что нельзя назвать знаком или знамением. И каковы отличительные признаки того и другого, а также последовательность и скорость их появления. Неудовольствию мамаши сидел он целыми днями погруженный в размышления и ничего не делал. Некоторые завистники говорили, что он просто ленив. Но было в его ожидании что-то величественное. Мама все стыдила и пилила его, хоть все родственники и знакомые ее уговаривали: «Отстань от мальчика, он герой. Когда-нибудь он нас всех спасет, и тогда тебе будет стыдно». «Нет мне никакого дела до того, что будет когда-нибудь», — раздраженно кричала мама героя. «Мне надо сейчас, чтобы он помыл посуду. Так сложно, что ли?» И дивились люди, как же она не понимает, какое ей выпало счастье быть матерью героя, и при чем тут посуда? И чтобы облегчить жизнь герою, которому досталась такая непутевая мамаша, по-прежнему отслеживали всяческие знамения. А однажды в городской думе одновременно подохли от скуки 88 тараканов. Но герой этого не видел. Он спал. А 88 принесенных ему усатых трупиков принял за насмешку. В другой раз 500 звезд свалилось прямо на город. Но и это осталось незамеченным, так как герой в это время кушал. В третий раз сразу 8 шаровых молний сожгли 9 авинов. Но герой не поверил. Решил, что его обманули. Ведь сразу 8 шаровых молний бывает так редко. Между тем дела в городе шли все хуже, а горожане только и обсуждали, что знамения и знаки, и не пора бы герою начать действовать. «Ну, это точно знак!» — говорили одни. «Не скажите!» — возражали им другие. «Вдруг просто совпадение, вдруг еще не пора. И он пропустит в суете тот самый знак, настоящий, который нужен». Казна пустела, саранча пожирала урожай, люди болели, но никто ничего не предпринимал, потому что все верили, что однажды будет знак, и всех спасут. И правда, чего суетиться в таком случае? Находились, впрочем, и такие, кто плевать хотел на знаки, но все-таки надеялся, что герой как-нибудь улучшит их жизнь. Некоторые из этих некоторых даже подстраивали знаки сами. Например, притаскивали дорожные указатели и устанавливали их около дома героя, что было уж совсем нелепо. Пришлось даже создать комитет по борьбе с изготовителями ложных знаков и устроителями ложных знамений. И все уже стало приходить в порядок, как на город напало войско соседнего государства. Вероломно подошли они к воротам и потребовали разнообразных благ, пригрозив всяческими несчастьями. Бросились тогда старейшины города к герою и говорят: «Пора! Откладывать некогда. Иди спасай. Пора так пора, обреченно сказал герой. Сейчас только тапочки надену. А пока он надевал тапочки, старейшины, чтобы не проливать много крови, как цивилизованные люди, договорились с врагом о том, что каждое войско выставит по одному самому сильному воину. И пусть эти воины сразятся, и кто победит, тот и молодец. И спросил герой: «А знамение-то где?» «Какое тебе еще нужно знамение? Иди, воюй!» Делать нечего. Отправился герой на битву. А за ним весь город. И так и пожирают его глазами. «Дорогие мои сограждане, я стесняюсь», — не выдержав, сказал герой. «Стесняется, он скромный наш герой», — закивали горожане и разошлись ждать результатов битвы по своим домам. И врагов тоже попросили уйти, чтобы и они героя не смущали. Засели по домам и ну волноваться. И вот вышел герой в чистое поле, а навстречу ему вражеский. Тоже сразу видно — герой. И поднял герой меч. И пошел. И пока шел, вспотел от ответственности. Но враг все стоял на месте и медлил нападать. Взмахнул раз герой мечом, взмахнул два, а потом спрашивает: «Эй, ты чё медлишь?» «Да вот», — замялся враг, — «жду знамения». «Ты тоже?» — удивился герой и обнял врага. «Как я тебя понимаю? Давай подождем вместе». «Мне тоже еще знамения не было». Сели они, помолчали многозначительно, а потом им надоело молчать, и они начали анекдоты рассказывать. И так хорошо им стало, душевно, но ненадолго, потому что ближе к вечеру увидели они, что небо покраснело. Переглянулись, вздохнули и взялись за мечи, потому что поняли, что это точно знак. «Пора», — вздохнул герой. «Хорошо посидели». «Подожди», — остановил его враг. «А кому это знамение? Тебе или мне?» «Если мне, то тебе плохо будет, а если тебе, то мне. Мы же с тобой враги». Вражеский герой был на редкость рассудительным. «Вот незадача», — задумался герой. «Что будем делать? Мне погибать совсем неохота», — признался враг. «И мне? Давай в шахматы поиграем», — неожиданно предложил герой. «Может, еще какой знак будет поопределеннее? А то так непонятно, кому что делать». И сели они в шахматы играть. А тем временем у 5 мальчиков 7-летнего возраста выпало по 3 зуба. И 38 котов прошли с севера на юг, все полосатые. А 17 крокодилов убежали из городского зоопарка в сторону реки Амазонки. И поняли горожане — пора. И враги горожан поняли — пора. И пошли они вместе выяснять, чем кончилась великая битва. Пришли и нашли 2 героев. И спросили: «Кто выиграл, ребята?» «Ничья», — одновременно сказали герои и смущенно улыбнулись. И бросились тогда все обниматься и целоваться. Только самые злые спросили героя: «Почему ж ты жив-то и чувствуешь себя хорошо?» Рассердился герой: «Спас я вас? Спас. А то, что выжил, так кто сказал, что спасать надо обязательно ценой своей жизни? И знаки мне ваши надоели уже». «Ну, слава богу!» — из толпы вышла мама героя, вся в слезах от радости. «Мне тоже надоели твои знаки. Иди, дорогой, посуду помой».